наделся колокольчик? Остался ли плакат наверху в гардеробе? Почему тупик? Заметил ли кто-нибудь в банке связь между внезапным уходом Деда Мороза и мигренью Борка? Борк смотрел туда, где исчез мотоцикл. Он чувствовал, что у него начинается простуда. Посмотрев на часы, он увидел, что простоял довольно долго. Встряхнувшись, пошел вперед по довольно уже толстому ковру снега. Вдруг впереди вспыхнул свет фар. Он отпрянул в сторону и спрятался за кустами. Машина подошла ближе, и он стал вглядываться в то место, где должен был находиться номерной знак. Только когда машина проскочила мимо, он понял, что это красный Saab. Задний номерной знак был полностью заляпан грязью. Похоже, его специально намазали толстым слоем. Он не рассмотрел водителя через заднее окно, но ему показалось, что рядом с ним был кто-то еще. Все произошло так быстро, что он был уверен только в двух вещах – марке машины и ее цвете. Несколько минут Борг стоял в нерешительности, потом пошел по следам колес вглубь рощицы. Довольно быстро он нашел место, где стояла машина. На земле остался резко очерченный прямоугольник, покрытый только тонким свежим слоем снега. В четырех местах он увидел глубокие вмятины во влажной земле. Значит, машина простояла здесь довольно долго. И следы ботинок. В том направлении, куда они вели, виднелась среди деревьев хижина лесника. Даже издали можно было разглядеть под навесом очертания мотоцикла. Он подошел поближе. Мотоцикл был тем же самым, только ключа в замке зажигания не хватало. Борг записал на клочке бумаги номер шасси. Глубоко задумавшись, он медленно пошел обратно к шоссе. Дома он несколько раз тянулся к телефону, но отдергивал руку. Потом все же позвонил. «Мирям, я не помешал?» «Немного». «У тебя гости?» «Да». В трубку было слышно музыку. «Ну, у меня ничего особенного. Пока». Немного позже зазвонил телефон. Это была Мирям. «А ты чего звонил?» «Ну, сейчас мы можем поговорить». «Да нет, нет, ничего». Положив трубку, он сидел неподвижно, глядя в пустоту. Между этими двумя звонками Борг принял решение, которое следовало держать при себе. Ключи опять повернулись одновременно. «Вчера мне пришлось отпустить программиста», — сказал Корделиус. «Просто времени не хватило, чтобы подвести итог и хоть что-нибудь сдать. Так что накопилась огромная куча. Пообещайте сдать хотя бы часть вечером, Борг. И желательно побольше». Когда Борг сел на свое место за кассой, он открыл портфель и достал большую коробку для ленча. Сегодня она была пустой. Он выдвинул третий нижний ящик стола и положил туда коробку. А затем занялся наличными деньгами. Купюры помельче Борг сунул во второй ящик, а 500-кроновые сложил в стопку на крышке стола. Потом взял из этой стопки несколько бумажек и тоже поместил во второй ящик. Остальные уложил в коробку для ленча, а саму коробку засунул в третий ящик.